5. К утру устройство было почти собрано. Немногие оставшиеся части, ручки, рычаги прибольной доски, были разложены по полу. Вяленое мясо из соображений пространства убрали в сторону. Однако запах свежевыделанной кожи остался. Алекс с Диланом, Бауэром и Хоффманом работали без сна, в отличие от мастера Клоппа, который большей частью тяжело дремал на стуле, просыпаясь, чтобы лишь выкрикнуть какое-нибудь указание и ругнуться в адрес того, кто построил эту машину. Изящные ее линии он считал чересчур вычурными, оскорблением и вызовом жестянческим принципам. Боврель сидел у него на плече, с озорной радостью вспоминая и усваивая новые немецкие ругательства. С той памятной ночи Османской революции Клоп ходил с палкой, а вставал с мучительной гримасой. Его боевой шагоход упал при штурме пушки Теслы, сбитый самим Восточным экспрессом. Хирург Левиафана доктор Баск сказал, что Клопу вообще повезло сохранить двигательную способность. Революция длилась лишь одну ночь, но цена за нее была заплачена немалая. Отец Лилит погиб вместе с тысячей борцов-революционеров и бесчетным количеством солдат султана. Немалые кварталы древнего Стамбула лежали в руинах. Впрочем, это не шло ни в какое сравнение с военными перипетиями Европы, особенно между соотечественниками Алика и русскими. В Галиции орда бойцовых медведей сошлась в жестокой битве с сотнями машин. Вал звериной человеческой плоти спекался с металлом, и в результате Австрия оказалась повержена. А ведь война, по убеждению Дилана, еще только начиналась. Ньюкерк принес завтрак как раз тогда, когда в щелках грузовой двери забрежило солнце. «Это что еще за чертовщина?» – полюбопытствовал он. «Хороший вопрос», – сказал Алек, снимая с подоса кофейник. Налитую чашку он протянул Клоппу, переходя при этом на немецкий. «Есть какие-то соображения?» «Идея такая. Эту штуку надо переносить». Клопп палкой указал на длинные боковые ручки устройства. «Двое, видимо, носят, а третий управляется». Алек кивнул. В ящиках оставались в основном запчасти и отдельные прилады. Само устройство было не такое уж тяжелое. «Ну а почему бы не установить ее в каком-нибудь транспортном средстве?» – резонно спросил Хоффман. «Можно использовать силу мотора, да еще и избавить себя от возни с батареями. То есть она приспособлена для ухабистой равнинной местности», – подытожил Клоп. «В Сибири ее пруд-пруди», – вставил Дилан. Проведенного в Стамбуле среди жестянщиков, он мог уже на равных вступать практически в любой их разговор. Но Россия – страна дарвинистская, поэтому моторов у транспорта здесь нет. «Получается», – Алек нахмурился, – «машина жестянщиков разработана для применения дарвинистами, так что ли?» «Вроде как индивидуальный заказ для того места, куда мы сейчас направляемся», – рассудил Клоп, аккуратно коснувшись трех стеклянных сфер на ее верхушке. «Эти вот должны реагировать на магнитные поля». «Поля», – Кроха Боврель всем своим видом изобразил простор. Алек, не стирая с ногтей машинное масло, ухватил с подноса кусок бекона. После ночи работы его хотелось неимоверно. «И что из этого следует, мастер Клоп?» «Пока не знаю, юный господин. Может, какая-то навигационная машина». «Для компаса что-то слишком уж большая», — усомнился Алек. «И признаться, слишком красивая для чего-то столь будничного. Большинство частей было здесь явно выточено ручным способом, как будто изобретатель не хотел осквернять штучность своего детища какими-то поточными изделиями». «Можно спросить, господин?» – подал голос Бауэр. Алек кивнул. «Конечно, Ганс». Бауэр повернулся к Дилану. «Наверное, мы могли бы понять эту машину лучше, если бы знали, почему царь попытался протащить ее мимо вас незамеченной». «Доктор Баулоу считает, что царь об этой машине вообще не знает», – сказал на это Дилан. «Дело в том, что человек, к которому мы направляемся, имеет в некотором роде репутацию. Иными словами, слегка подвинут. Один из тех, что могут подкупить русского чиновника или офицера, чтобы тот ему перекинул что-нибудь с контрабандой, не подумав при этом о последствиях. По словам ученой леди, он никогда не вызывал у нее симпатии, а это лишь подтверждает, что он, как бы это...» Безуспешно поискав нужное слово, она перешла на английский. «Зловреда». Алек доел свой бекон, оглядел разбросанные вокруг оставшиеся части и со вздохом сказал: «Ну что... Давайте уж поскорее закончим и посмотрим, что будет, когда мы ее запустим». «Ты думаешь, эта мысль здравая?» Дилан чутко поглядел на батареи, которые Хоффман заряжал от проводки корабельных прожекторов. «В них уже такой заряд, что как бы ни заискрили, а то и бабахнули. Ведь над нами миллион кубов водорода». Алек повернулся к Клопу и по-немецки сказал: «Дилан думает, что это небезопасно». «Ерунда», — Клоп ткнул в корпус батареи палкой. Это низкое напряжение, рассчитанное на долговременную работу. «Может, это только снаружи», – пробурчал Дилан и, переходя на английский, сказал. «Мистер Ньюкерк, сходите-ка приведите доктора Барлоу». Товарищ Мичман кивнул и довольно резво умчался, отдаляясь от хитромудрой жестянской машинки с плохо скрытым облегчением. В порядке ожидания Алек рукавом натирал каждую деталь на приборной доске. Приятно было чувствовать себя снова полезным, что-то собирать, хотя и неизвестно что. Доктор Барлоу по прибытии прошлась вокруг машины, взыскательно изучая ее взглядом. То же самое сделал и Лори у нее на плече. Оба существа наперебой перебрасывались фразами. В частности, Боррель щеголял усвоенными за ночь названиями деталей и иноязычной бранью. «Ну что, все молодцы!» – на безупречном немецком сказала доктор Барлоу. «Это, я так понимаю, какое-то магнитное устройство?» «Так точно, мадам!» – учтиво кивнул Клоп, глядя на Дилана. «Я уверен, что оно не бабахнет!» «Хотелось бы надеяться», – ученая леди отступила на шаг назад. «У нас не так много времени. С вашего позволения, Алек, давайте посмотрим, что оно делает». «С вашего позволения», – чуть ли не свысока повторил ее Лори, вызвав у Боуреля приступ хихиканья. Алек занес руку над рубильником и сделал глубокий вдох. «А что, если Дилан прав? Ведь они понятия не имеют, что это за машина. Однако целая ночь ушла на сборку. Не оставлять же ее здесь без толку». И он повернул рубильник. Секунду-другую ничего не происходило, а затем три стеклянные сферы наверху машины ожили помаргивающим светом. На сквозняке грузового отсека чувствовалось исходящее от машины тепло, а в ушах образовалось тихое гудение. Оба Лори тут же взялись имитировать этот звук, затем к ним присоединился Татца, и вот уже гудел весь отсек. В каждой из стеклянных сфер прорезалась дрожащая электрическая искра, постепенно удлиняясь до тонкой трепещущей жилки света. Эдакие крохотные плененные молнии. «Зрелище поистине интригующее», – произнесла доктор Барлоу. «Это-то да», – согласился Дилан. «Только что это все значит?» «Как биолог, с уверенностью могу сказать, понятия не имею». Ученая леди сняла с плеча у Клопа Боуреля. А вот наш проницательный друг всю ночь слушал и наблюдал. Она поместила его на пол. Боврель немедленно скарабкался на машину, обнюхал батареи, прибольную доску и, наконец, все три сигнальные сферы. В движении он оживленно перекликался со своим сородичем. Оба в один голос несли друг другу всякую околесицу из терминов и понятий. Алек взирал с озадаченной растерянностью. Он всегда недоумевал, каким это образом доктор Барлоу собирался использовать эти существа для удержания атаманов от войны. Они, бесспорно, очаровашки. Но едва ли такие, чтобы вся Османская империя из-за них склонилась к дарвинизму. Быть может, это была всего лишь уловка. Повод для прилета Левиафана в Стамбул, а на самом же деле искренне вынашивался план форсировать пролив, используя бегемота. Или же в этих Лори есть что-то, до поры скрытое от глаз. Наконец Боврель протянул рапу к доктору Барлоу, которая удивленно нахмурилась. Но тут пришел в движение Лори, что сидел у нее на плече. Своими крохотными пальчиками он расстегнул у нее на шее ожерелье. Доктор Барлоу лишь успела поднять брови, а он уже передал его Боврелю. «Это что за...» Начал было Дилан, но ученая леди жестом велела ему умолкнуть. Боврель поднес вещицу к одной из стеклянных сфер, и из нее вырвался прожилок света, создав между сферой и кулоном искристо-дрожащий мостик. «Поле!» – выдал Боврель. Он качнул кулон, и с ним туда-сюда качнулся прожилок света. Когда Боврель отвер ожерелье, крохотная молнийка словно утратила к нему интерес и возвратилась в сферу. «Вот это да!» – тихо выговорил Алек. «Ничего себе!» «А из чего, мадам, у вас сделано ожерелье?» – осведомился Клоп. «Сам медальон из стали», – ответила доктор Барлоу. «То есть явно повышенное содержание металла. Значит, оно улавливает металл?» Клоп, поморщась, с усилием поднялся на ноги. Вслед за чем поднял палку. Стоило ее стальному наконечнику приблизиться к одной из сфер, как из нее тоже мгновенно выскочила молнийка. «Зачем, интересно, такая штуковина?» – задал вопрос Дилан. Клоп плюхнулся обратно на стул. «Ну, как? Можно использовать ее для обнаружения сухопутных мин. А поскольку она крайне чувствительна, то, может, и для поиска зарытых телеграфных проводов. Или кладов. Да и бог весть чего еще. Кто знает». «Кладов», — заявил Боврель. «Телеграфные провода, остров сокровищ», — Дилан покачал головой. «Но вы даете. Да где же вы их отыщете? В Сибири?» Алек сделал осторожный шаг вперед, и с прищуром глядя на машину. Три стеклянные сферы образовали теперь подрагивающий узор. Все спицы света были установлены в разных направлениях. «А теперь она что определяет?» «Гляди», — ответил Дилан. «Одна нацелена назад, на корму, а две другие вверх и в сторону носа». Оба лори издали подобие рокота. «Ну, разумеется», — сказал Хоффман. «Левиафан по большей части состоит из дерева и живой плоти, но мотор-то у него целиком из металла». Дилан присвистнул. «Так они же в 200 метрах отсюда. Значит, умная машинка-то», — хмыкнул Клоп. «Даром, что создана сумасшедшим». «Ох, как мне интересно, что у него на уме?» — мечтательно сказала ученая леди, поглаживая мех Таца, который, притомившись от созерцания машины, повернулся и засеменил к двери. «Что ж, я уверена, достаточно скоро это выяснится. Мистер Шарп, проследите, чтобы этот аппарат и вообще весь груз был укрыт в запертом помещении. И убедительно прошу вас всех ничего не говорить экипажу». Алек нахмурился. «А этот... ученый не спохватится, где его машина?» «Непременно!» Доктор Барлоу, ускользая к двери, одарила его улыбкой. «И наблюдать, как он томится от любопытства, будет самым что ни на есть интересным зрелищем». Вскоре Алек направился к своей каюте, надеясь перехватить часок сна перед прибытием в пункт назначения. Не мешало, наверное, наведаться к Фольгеру, но сносить гряд вопросов фельдграфа сейчас просто не было сил. Поэтому Алек, добравшись до каюты, свистнул вестовую ящерицу, а когда та появилась, передал: «Граф Фольгер, через час мы будем в пункте прибытия. В каком именно, я по-прежнему не имею представления. Груз содержал какую-то машину жестянщиков. Остальное позже, когда я немного посплю. Конец сообщения». Он улыбнулся вслед юркнувшему в трубу созданию. Прежде ящериц он Фольгеру никогда не посылал. Хотя давно уже пора было приучить этого спесивца к тому, что фабрикаты на борту Левиафана – неотъемлемая часть жизни обихода. Не сняв даже обуви, Алек растянулся на своем лежаке. Глаза закрылись, но перед ними по-прежнему маячили стеклянные трубки и глинцевитые металлические части загадочной машины. Утомленный им ум играл сложение вычитания, пересчитывая шурупы и обмеры крон циркуля. Алек застонал, силясь изгнать из головы всякие мысли, но механические шарады завладели мозгом не на шутку. Быть может, это доказывало, что он в душе жестянщик, и место на корабле дарвинистов ему так и не обрести. Сев, он начал стягивать куртку и нащупал в кармане что-то объемистое. Ну конечно, газета, что он позаимствовал у Фольгера. Он вынул ее, сложенную как раз на фотографии Дилана. Во всей суматохе, связанной со странным устройством, он как-то забыл показать ее своему другу. Алек откинулся на спину, мутными от усталости глазами скользя по строчкам. Стиль знакомый, разухабисто отвязный. Абсолютно в духе тех статей, что Малони кропал о нем, Алике. Хорошо хотя бы то, что витиеватая проза репортера превозносила достоинство кого-то другого. Кто знает, какое неистовое разрушение могло бы обрушиться на толпу, не подействуя отважный гардемарин столь доблестно и быстро. Да, отвага определенно течет в его жилах. Ведь он и сам племянник бестрепетного воздухоплавателя, некоего Артемиша Шарпа, всего несколько лет назад погибшего при трагическом пожаре аэростата. От этих слов Алика слегка передернуло. Вот опять упоминание отца Дилана. Странно, как имя этого человека продолжает все всплывать и всплывать? Может, где-то здесь и лежит разгадка семейной тайны? Роняя газету на пол, Алик тряхнул головой. Дилан, когда будет готов, сам все расскажет. Сейчас важнее то, что он за всю ночь не сомкнул глаз. Алек улегся, заставил себя закрыть глаза. Скоро корабль прибудет в пункт назначения. Алек лежал, а мысли все кружились и кружились. Сколько раз уже Дилан был близок к тому, чтобы открыть ему что-то самое сокровенное, но в последний момент неизменно отступал, не выдавал себя. Уж каких только обещаний Алек ему не давал, какие только свои секреты не рассказывал. А Дилан все никак не решался открыться ему до конца. Может, он этого так никогда и не сделает просто потому, что не может довериться такому чертовому принцу, наследнику империи и такому ничтожному объекту расхода водорода, как Алек. Несомненно, все дело в этом. Прошло еще много беспокойных минут, прежде чем он наконец заснул.